Глава 17. Как назло, сейчас, когда больше всего хотелось замедлиться, окунуться в безумие первой влюбленности и просто наслаждаться моментом, приходилось, как ужаленному, мотаться по службе. Поцелуй украдкой утром, парочка, если повезет, вечером. Вот и все, что удавалось урвать для личной жизни. Ну и недолгие разговоры ни о чем с вездесущей Маринкой под боком. Впрочем, сам Андрей решил бы вопрос с дочерью радикально. Не ее дело, почему Оксана задерживается у них позже обычного. Закрой дверь и не заходи, здесь взрослые разговоры. Вот и все. Но Оксана была против таких мер и все равно каждый раз сбегала не позже 10. А он проваливался в нее с каждым днем все глубже, увязал намертво, не понимал, как жил без этой бури в груди всего пару недель назад. Предлагал ей остаться у них с ночевкой. Но Оксана отказывалась, ссылаясь на какую-то ерунду. То любимый шампунь, то зубная щетка. Из-за Маринки не верил в глупые отговорки Андрей. «Нет, правда нет», — улыбалась Оксана. «Просто мне надо домой». Это напрягало, потому что и сам понимал, что дело не в шампунях и не в Маринке. В нем. Наверное, Оксана ждала от него чего-то больше, чем «останься на ночь». Но он по-прежнему не мог ей этого предложить. Что-то держало. А тут еще и в субботу пришлось выйти на службу сверхурочно. Но, правда, и вернулся пораньше. И вечер сложился как-то по-особенному ладно. В зале, на полу, перед телевизором, кружком сидели Маринкины подружки и, с интересом смотря сказку, без остановки таскали сырники из стоящей перед ними большой чашки. На кухне Оксана в фартуке и с припорошенной мукой челкой словно конвейер штамповала эти самые сырники. А Андрей сидел здесь же и, приглядывая, чтобы Тёмка не лез к плите, все смотрел на Оксану и улыбался. Она ловила его взгляд и улыбалась в ответ. Все было как-то просто и по-настоящему. И от этого сердце словно оттаивало. И Андрей понимал, сегодня не отпустит. Не может. Устал за всю жизнь без нее. Но время пришло, и Оксана снова завела свою пластинку про то, что ей непременно надо домой. А он снова оказался не готов предложить ей что-то большее, чем простую ночевку. Да еще и Маринка, перевозбужденная засидевшимися подружками, как назло не собиралась ложиться вовремя. В довершение всего позвонил Харламов, сказал, что дежурит до 11 и напросился в поздние гости. И Маринку вообще сорвало от восторга, скакала как сумасшедшая и визжала. «Дядя Олег! Дядя Олег! Дядя Олег!» В конце концов, всей семьей проводили Оксану к остановке и вернулись домой. И уже почти в полночь, когда Тёмка давно спал, а Маринка все ни в какую, Андрей не выдержал. «Ты у меня дождешься. Буду просить Оксану, чтобы оставалась у нас с ночевкой, раз ты только с ней вовремя ложишься». «Подумаешь», — закатила Маринка глазки. «Проси сколько хочешь, она все равно не согласится. Ее Федя дома ждет». Андрею словно подзатыльник дали. Замер. «Какой еще Федя?» «Обыкновенный, с усами. Он у нее, между прочим». В дверь позвонили. «Дядя Олег!» – завизжала Маринка и кинулась в коридор. Это действительно оказался Харламов. С пивом. «Вот это да! А ты чего не спишь?» – подхватил повисшую на шее Маринку. «Тебе, наверное, пора вместо папки на ночные дежурства выходить, да? Ну-ка, тащи вот это на кухню». Вручил ей завернутую в газету вяленую рыбу и бумажный кулек. Маринка тут же сунула в кулек нос. «Морские камушки! Ура!» «Только сразу все не есть, а то попа слипнется, не расклеим потом». Смеясь, разулся Олег и, наконец, заметил ступор Андрея. Настороженно замедлился. «А ты чего такой? Случилось что?» И Андрей очнулся. Сдернул с крючка ключи. «Олеж, присмотри тут, ладно? Мне надо отойти». Такси, как назло, на остановке не оказалось. Пришлось идти пешком, по дороге пытаясь тормознуть попутку. Потом плюнул и пошел кратчайшим путем, через дворы. Адрес помнил наизусть, даже представлял, где это, так что добрался довольно быстро, минут за 20. Все это время старался не думать, что дальше, и уж тем более о том, как он должно быть сейчас смешон. Да и плевать на это. Гораздо важнее прояснить сложившуюся ситуацию. Федя, значит, да? С усами. Перед глазами вставала картина. Ночной задворок, машина, Оксана в подобии юбки и обнимающий ее мужик. С усами. В груди завыл ураган. Сдерживал его как мог, пытался взять себя в руки. Уже на пороге, коснувшись, но еще не нажав кнопку звонка, чуть не сдал назад. Действительно, глупо это вот так, среди ночи. Непрофессионально. К тому же утро вечера мудренее, разве нет? Нет. До утра еще как-то дожить надо и никого случайно не прибить. Вдавил звонок. Открыла Оксана в простеньком домашнем халатике и тапочках. На голове намотано полотенце, на лице ни капли косметики. Изумленно замерла. Можно? Самовольно оттеснил ее вглубь коридора Андрей. Коридорчик махонький, узкий. Сразу направо совмещенный санузел, за ним крохотная кухонька. Прямо по курсу прикрытая застекленная дверь в единственную комнатку. Что-то случилось? Стянула Оксана полотенце с головы, взволнованно стиснула его в руках. Ага, с Федей познакомиться пришел. Ты же не против? Зачем? А просто. Думаю, ему тоже будет интересно познакомиться со мной. Держался. Держался как мог, но в присутствии Оксаны это неожиданно стало в разы труднее. Позовешь или сам? Даже руки сунул в карманы, чтобы кулаки не чесались. И Оксана вдруг разулыбалась, прикрывая лицо ладонью. Молча кивнула на комнату. Андрей ворвался в нее и замер, непонимающе озираясь. «Только он спит», — шепнула за его спиной Оксана. Андрей обернулся. Она сидела на краю дивана и гладила кота. «Он почти все время спит и уже совсем не ходит». Кот лежал на боку и был такой худой, что казался почти плоским. А в остальном обычный полосатый Васька, но с усами, да. Пожалуй, ни разу в жизни Андрей еще не чувствовал себя так глупо. Охмурился, пытаясь сохранить лицо. Федя? Кот Федя? Это что, шутка такая? Нет, почему? Его мама еще котеночком подобрала для брата, чтобы он учился общаться с животными. Поэтому и назвала тоже Федей. Он долгожитель, ему почти 16 уже, только суставы болят. Старческая. Я даю ему обезболивающее утром, вечером и один раз ночью. Надо еще днем, но днем у меня не всегда получается. Опустив голову, помолчала. Все советуют усыпить его, а я не могу. Осторожно провела по нему рукой. Просто он последний, кто у меня остался. Есть еще сестра троюрная, но она в Краснодаре, и у нее уже внуки и даже правнуки. Я там чужая. Сорвавшись с подбородка, на голую коленку упала слеза. Оксана утерла щеки, прижала к ним ладони. Ты теперь, наверное, думаешь, что я ненормальная кошатница, да? Андрей так не думал. Он вообще не думал, только чувствовал, как резко отпускает напряжение, а на его место приходит что-то такое, отчего хочется раскинуть руки и хохотать, задрав голову к небу. Все ведь так просто на самом деле. И какого черта, он спрашивается, тянет уже почти неделю. Пакет какой-нибудь есть? Или сумка? Зачем? Надо. Оксана вышла на кухню, вернулась с пакетом. Такой подойдет? Отлично. Первым делом направился в ванную. Не разглядывая, сгреб с полки пузырьки с шампунями и прочими женскими радостями. И в пакет. Туда же полотенце, и ручное зеркальце, и зубную щетку. «Ты что делаешь?» «Забираю тебя к себе», — обернулся. «Надеюсь, ты не против?» «Спасибо, что спросил», — улыбнулась Оксана. «Это значит, да?» «А Федя?» «Ну, что за вопрос? И Федя, конечно, едет с нами». Шли пешком, домой заявились почти в два ночи. Маринка уже спала. Харламов, благо не впервые, хозяйски разложил в зале диван, застелил свежей постелью и теперь, устроившись в кресле, потягивал пивко и смотрел кино для полунушников. Увидев Оксану, мягко говоря, обалдел. Она тоже смутилась, застыла в дверях, прижимая к груди коробку с котом. «Понял». Первым пришел в себя Харламов и, выудив из-под кресла две пустые бутылки, поднялся. Проходя мимо, протянул руку. «Олег, коллега по работе». «Да, я вас помню». Еще больше смутилась Оксана. «Вы меня печеньками тогда угощали». Тоже протянула руку. «Оксана». «Вот именно, печеньками», – качнул Харламов пальцем. «Поэтому ко мне теперь исключительно на «ты». И, подмигнув, поцеловал ей ручку. Андрею жутко захотелось подпихнуть его в зашей, чтобы не создавал толкучки в дверях. Нашел время. Когда, наконец, проводил друга и вернулся в комнату, Оксана уже пристроила коробку с котом под журнальным столиком. Освещая темную комнату дрожащими вспышками света, работал телевизор. Лениво колыхалась на сквознячке штора. «А я халат забыла, представляешь? И ночнушку». Андрей притянул ее к себе, зарываясь пальцами в волосы, заглядывая в ее загадочно мерцающие в полутьме глаза, завороженно следя, как приоткрываются ее губы. В происходящее верилось с трудом. Да вообще не верилось, если честно. «А ты что, собралась сегодня спать?» У нее тут же задрожали ресницы и наверняка залились румянцем щеки. Андрей втянул запах ее волос и прижался лбом ко лбу, одновременно нашаривая руками застежку на спинке сарафана. «Завтра мы заедем к тебе и привезем, что нужно. А потом пойдем с детьми куда-нибудь, в зоопарк или в кино. Потом на качели карусели, потом в кафе лакомку, есть мороженое с шоколадом». А потом и замолчал, потому что сарафан скользнул, наконец, к ее ногам. При виде черных трусиков в горле пересохло. И снова без лифчика. Такая внезапно доступная, что голова кругом. Повел пальцем по щеке, шее, ключицам. И ниже. Сжал ладонь. Оксана охнула. Да, черт возьми, именно так он себе это и представлял. И вдруг оба едва не подпрыгнули. Резко зашипел оборвавшимся сигналом телевизор. Нервно рассмеялись. Андрей выключил телевизор, и сразу стало непроглядно темно. Так лучше. Робко выдохнула ему в шею Оксана. А ему было отчаянно жаль. Он хотел бы ее видеть. Всю. Все время. Подхватил в объятия, целуя, опустил на диван. Навис, опираясь на прямые руки. Поможешь? Теряя терпение, едва дождался, пока она расстегнет пуговицы на его рубашке. И, наконец, навалился, с наслаждением прижимаясь к ее обнаженному телу. Поймал губами биение артерии на шее, повел языком ниже, ниже. Дурея от ее запаха и вкуса, хмелее от твердости сладких сосков. Морские камушки. Как-то глупо вспыхнуло вдруг в голове. Только сразу все не ешь. А он хотел бы сожрать. Всю разом. Выпить, испробовать, познать. Втиснул колено между все еще робко сведенными бедрами. Фух, судорожно выдохнула Оксана. Я что-то волнуюсь. Что-то не так? Нет, просто ты, может, ожидаешь, что я... Стеснительно закрыла лицо ладонью. Но я ничего не умею, Андрей. «До тебя у меня был только муж, но и тот уже давно». Андрей легко рассмеялся. Что еще прекраснее этого она могла сейчас ляпнуть? И что он мог ответить? Он вообще не хотел сейчас говорить. Он хотел ее. «Ты охрененная, Оксан. Поэтому просто расслабься и делай то, что тебе хочется. Клянусь, я жду от тебя только этого». Прижался губами к уху. «Только не кричи слишком громко. Дети услышат».